память псковских преподобных Василия, игумена Спаса Мирожского монастыря, и Иоасафа, игумена Снятогорского монастыря. Память 4-17 марта. Преподобные Василий и Иоасаф подвязались одновременно в Пскове в 13 столетии. О жизни преподобного Василия не сохранилось никаких сведений. Известно только, что он был игуменом древнейшей псковской обители, Спаса Мирожской. Там протекала его подвижническая жизнь, там удостоил его Господь и мученической кончины. Преподобный Иоасаф был игуменом другой древней псковской обители, Снятогорской. Называют его и основателем этого монастыря. Много материальных средств, а равно трудов и забот, положено было подвижникам для внешнего и внутреннего благоустройства обители. На высокой горе, названной от обильного весеннего лова снитков Снятной, воздвиг он благолепный храм во имя Рождества Богородицы и братские келии. Но ни об одном внешнем благолепии обители и многочисленности братья заботился преподобный Иоасаф. Он хотел видеть в своей обители подвижническую жизнь и ввел строгий устав иноческого общежития. Монахам предписывалось уставом не иметь в монастыре ничего своего, а довольствоваться общей монастырской трапезой и одеждой. Изгонялось все, что могло напоминать собою роскошь. Сермяжное, суровое платье велено было выдавать из монастырской казны, и строго запрещалась одежда из немецкого сукна, распространенного тогда в Пскове благодаря торговым сношениям Западной Европы. Молитва, воздержание и труд должны были наполнять жизнь инока и откликать его от греховных мыслей. Желая, чтобы и после его кончины устав соблюдался в обители без всяких изменений, преподобный Иоасаф обязал иноков клятвенным обещанием ни в чем не отступать от заведенного в монастыре порядка и правил церковного и келейного благочиния. И благодаря заботам подвижника его обитель заняла среди псковских монастырей первое место по благоустройству. Сюда стекались любители подвижнической жизни. Здесь избирали себе место вечного успокоения некоторые из благочестивых псковских князей и граждан. Здесь же положили начало своим подвигам и новые светильники Псковской церкви, преподобный Ефросим, память 15-28 мая, и преподобный Сава Крыпецкий, память 28 августа 10 сентября. Неизвестно в точности, как долго руководил жизнью своих иноков преподобный Иоасаф. И его, как и преподобного Василия, Господь удостоил страдальческой кончины, и притом в один день с преподобным Василием. Обители преподобных игуменов находились вне городских стен и не имели защиты. При частых нападениях на Псков немцев, шведов и литовцев они прежде всего подвергались опустошениям со стороны врагов. Так было и 4 марта 1299 года. Немцы в огромном числе напали на Псков, зажгли Спасо-Мирожский и Снятогорский монастыри, и во время пожара в храмах вместе с другими иноками сожжены были и преподобный Василий, и Иоасаф. Число пострадавших с ними их сподвижников древние источники указывают различно. По одним погибло 17 иноков, по другим известиям 27. Много пострадало в это время в Пскове и иноков других монастырей, а также женщин и детей. Но мужчин, пишет летописец, Господь сохранил. Соединившись под знаменем псковского защитника, благоверного князя Давмонта, они вышли против врага и возле храма святых апостолов Петра и Павла на берегу реки Псковы нанесли немцам полное поражение. Устрашенные мужеством псковичей и их вождя, немцы тщетно искали спасения в бегстве. Большая часть их была избита или захвачена в плен. Часть утонула в реке Пскове, и только немногие спаслись бегством. Тотчас по изгнании врага благоверный князь Давмонт вместе с посадником псковским Иоанном Дорогомиловым позаботились о погребении святых останков иноков-мучеников и возобновлении сожженных обителей. Преподобный Василий и Асаф вместе с их сподвижниками были погребены в храмах их обителей. Там под спудом почивают их мощи и ныне. Голова же и две кости преподобного открыто в особом ковчеге хранятся в Святогорском храме. Подвижническая жизнь и мученическая кончина преподобных Василия и Асафа, вероятно, очень скоро после их кончины вызвали церковное прославление их в Пскове. По крайней мере, в одном из древнейших пергаментных псковских прологов под 5 числом марта помещена уже их память. В псковской летописи день блаженного успения преподобных помещен под 4 марта. В этот день совершается их память и ныне. Из числа безымянных сострадальцев преподобных Василия и Асафа в летописи назван пресвитер Иосиф, а в упомянутой выше проложенной заметке пресвитер Константин.